Глава 35. Бал квартиронок. Той весной, через 3 года после войны, республиканец Руфус Буллок победил на губернаторских выборах бывшего конфедерата генерала Джорджа Гордона. В законодательном собрании Джорджии впервые должны были появиться чернокожие. Великосветские дамы Атланты усмотрели в помолвке вдовы Кеннеди с Реттом Батлером, черным принцем военных спекулянтов, очередной признак морального упадка. Они поклялись не прощать Батлера. Жены демократов по средам повсюду видели снисходительные улыбки женщин-янки. Мальчишки и есть мальчишки, разве не так? Каждая улыбка была как пощечина. Миссис Мэриузер преувеличенно восхищалась кольцом Скарлетт. «Дорогая, никогда в жизни не видала такого гигантского бриллианта!» Миссис Смит с преувеличенной нежностью вспоминала Фрэнка Кеннеди. «Как же трудно поверить, что милого бедняги Фрэнка больше нет с нами!» Тетя Евлалия написала письмо, которое далось ей труднее всего в жизни, где она молила Скарлетт отменить свадьбу. «Прошу тебя, не позорь вновь Робеяров!» Скарлетт желала пышного празднества, но Ред счел это неразумным. К чему предоставлять старым склочницам возможность с удовлетворением отклонить наше приглашение? После скромной церемонии Ред и Скарлетт стали мужем и женой, а потом мистер и миссис Батлер выпили с гостями по бокалу Хереса в доме священника. Мелани Уилкс восхищалась недавно начавшим ходить сыном Розмари Раванель. «Цените эти годы», — посоветовала она от всего сердца. «Они пролетают слишком быстро». Доброта в лице Мелани тронула сердце Розмари. «Моя доченька Мэг была убита в войну, но я молюсь за нее каждую ночь. Такая глупая. Молюсь за дитя, которое уже на небесах». «Ничего глупого тут нет», — откликнулась Мелани. «Мэг знает, что вы любите ее». «Разве вы не чувствуете ее заботу? Вот, возьмите мой платок, а ваш Луи такой милый мальчик». Так Розмари Раванель и Мелани Уилкс стали друзьями. Для свадебной поездки Ред нанял один из новомодных спальных вагонов мистера Пульмана. Когда молодожены прибыли на вокзал, половина Атланты стеклась поглазеть на невидаль, шикарный вагон, превращенный в спальню на колесах. Куда катится мир? Ред сделал вид, будто принимает это стечение народа за желающих поздравить новобрачных. «Добрый вечер, миссис Мэриузер. Как мило, что вы пришли. Сожалею, что мы не смогли пригласить всех своих друзей на свадьбу. Но Скарлетт, вы же знаете, как она стеснительна, настояла на более скромной церемонии». «А, миссис Элсинг, благодарю, что пришли проводить нас». «Как поживает дружище Хью?» — спросил он, подмигнув. «Мы с Хью славно куролесили в стародавние денечки». Оскорбленные леди удалились. Скарлетт едва удержалась от смеха. На такой победной ноте, прекрасным майским вечером, Ред со Скарлетт вошли в вагон, отделанный филиппинским красным деревом и зеленым бархатом. Лепестки роз в хрустальных вазах влажно блестели. Стол накрывала скатерть из дамасского шелка. На нем стояла ведерко с охлажденным селери. Ред поднял бокал в честь невесты, и тут Скарлетт объявила. «Я никогда не признавалась тебе в любви». Бокал Редта на мгновение замер. «И ты выбрала такой момент, чтобы напомнить мне об этом?» «Скарлетт, да чего уместно?» «Из всех женщин лишь я тебе не лгу, о чем ты сам нередко напоминал». Ред печально покачал головой. «Верно, радость моя, порой я говорю чертовски непонятные вещи». На плато за окном сгустились сумерки. Слуга зажег лампы, задвинул шторки и разобрал постель. «Вон за теми холмами Тара», — мечтательно произнесла Скарлетт. «Могла ли я помыслить молоденькой девушкой?» Руки Ретта курчавились мягкими волосками и отливали бронзой прочного загара, но его сильные пальцы могли развязать ленту и расстегнуть корсет так нежно, словно о трепещущую кожу Скарлетт потерлась кошка. Наутро, когда поезд несся по лобами на захватывающей дух скорости 30 миль в час, проводник принес для Скарлетт сидячую ванну с горячей водой. Пока она принимала ванну, Ред Батлер сидел в кресле и дымил сигарой. «На что ты смотришь?» — сказала Скарлетт, пытаясь прикрыть грудь мочалочкой. Ред принялся смеяться и не успокоился до тех пор, пока и Скарлетт не присоединилась к нему, а мочалочка не сползла окончательно. Первая размолвка случилась вскоре по прибытии в Новый Орлеан. «Отчего мы не можем переехать в Сент-Чарльз?» — вопрошала Скарлетт. «Это...» — обвела она жестом их роскошный номер. «Креольский отель». «Да, дорогая», — ответил Ред, вдевая запонки в манжеты. «Именно потому мы и здесь. В Сент-Чарльзе останавливаются американцы. И хоть они великие инженеры, бизнесмены, и любят порассуждать о правилах морали, хорошо поесть они не умеют. А если ты не знаешь, как правильно есть, то и заняться любовью как следует не способен». «Ред». Он широко улыбнулся. «Наши супружеские отношения доставляют мне много приятных минут. Это не значит, что о них следует говорить. Когда пища и любовь становятся запретными темами, остается беседовать лишь о политике». Заложив левую руку за спину, Ред глубокомысленно начал. «Скажите, миссис Батлер, как по-вашему, освободится ли когда-нибудь Джорджия от диктата саквояжников? Является ли забота губернатора Буллока о неграх истиной, или мы имеем дело с уловкой, дабы завоевать их голоса?» Он едва увернулся от туфельки Скарлетт, которая ударилась о деревянные жалюзи за его спиной. Вечером в вестибюле гостиницы собралось множество хорошо одетых европейских туристов и состоятельных креолов. Когда Ред попросил швейцара вызвать кэп, Скарлетт сказала: «Я и не знала, что ты говоришь по-французски». «Креольский диалект не совсем французский, золотце. Парижане бы его вовсе не разобрали». Швейцар при этих словах выпрямился во весь свой небольшой рост и гордо сказал: «Мсье, это от того, что наш французский язык древний и не испорченный. Парижане испоганили красивую речь». На что Ред наклонил голову. «Сан-де-те, монсеньор». Сноска. «Без сомнения, мсье». Французская. Каждое утро, пренебрегая недовольством официантов, Ред сам спускался на кухню, чтобы принести Скарлетт поднос с завтраком. День Скарлетт начинался с его ласк и французской булочки с кофе, крепче чернее которого ей не доводилось пить. «Дорогая, у тебя варенье в уголке губ? Слизни его». Они никогда не покидали номер раньше полудня. Ред знал все магазины в городе, где модистки приветствовали его поцелуем в щеку и начинали делиться новостями о прежних знакомых. «По-английски, пожалуйста», — с улыбкой останавливал их Ред. «Моя жена из Джорджии». Новый покрой с высокой талией подчеркивал линию шеи Скарлетт, и она накупила столько платьев, что Ретту пришлось уложить их в сундуки и отправить домой. И еще они купили щенка Сен-Бернара для Уэйда и коралловый браслет для малышки Эллы, а для мамушки — ярко-красную нижнюю юбку, хотя Скарлетт и говорила, что та ни за что не станет ее носить. Один ленивый, полный чувственных наслаждений день сливался с другим. Скарлетт со времен юности так беззастенчиво не делали комплименты. Несмотря на ее замужний статус, то один, то другой джентльмен-креол прозрачно намекал, что не прочь был бы шагнуть за грань слов восхищения. Ретта эти заигрывания ничуть не смущали, но он никогда не оставлял жену наедине с другими мужчинами. В Новом Орлеане лишь подмигивали в ответ на поведение, которое в Атланте дало бы пищу для пересудов на многие дни. Скарлетт могла тут напиваться до пьяна, могла играть в девятку и флиртовать столь отчаянно, что атлантские кумушки сочли бы ее манеру общения совершенно неприличной. На воскресной службе в соборе святого Людовика Ред наклонился к супруге и шепнул на ухо столь непристойную шутку, что Скарлетт даже закашлялась. В самые торжественные минуты Ред шутил, а посреди веселья оставался невозмутимым. Законотворчество саквояжников в Луизиане приводило его в восторг. Он высказывал хвалы каждой глупой норме и восхищался продажностью, будто царившее здесь безумие было естественным состоянием вещей. Скарлетт обожала креольскую кухню. Как-то за обедом в ресторане Антуана, когда она подцепила последнюю оставшуюся на тарелке Ретта устрицу, он предупредил: «Если ты растолстеешь, придется завести любовницу-креолку». Скарлетт поискала глазами официанта. «Закажем еще лангустов». Ред протянул через стол руку и погладил большим пальцем нежную перепонку между указательным и большим пальцами Скарлетт. И та хрипло сказала: «Больше не хочу. Скорее, Ред, давай вернемся в гостиницу». Однажды Ред нанял фаэтон покататься по дамбе возле реки, где с пароходов, пришедших по Миссисипи, все перегружали на морские суда. Поскольку федералы захватили Новый Орлеан в самом начале войны, город не был разрушен обстрелом и теперь стал самым оживленным из всех портов юга. Грузчики и мигранты из Ирландии довольствовались платой в 50 центов за 12-часовой рабочий день. Они обитали в лачугах неподалеку от речного вала с изможденными женами и множеством крикливых грязных ребятишек. Неожиданно услышав речь с таким же акцентом, как и у отца, Скарлетт сжала руку Ретта. «В чем дело, любовь моя? Обещай мне! О, прошу, обещай, что я никогда больше не стану бедна!» По принятому в Новом Орлеане обычаю они ужинали поздно, а затем посещали разнообразные балы — открытые званые, костюмированные и балы-маскарады. Или же отправлялись играть в клуб «Бостон», именованному так вовсе не в честь города Янки, а по названию популярной карточной игры. Разобравшись с «Безиком», с «Носком», «Безик» — карточная игра для 2-4 игроков, играется в 3 колоды. Скарлетт выигрывала намного больше, чем проигрывала. Как-то вечером, когда она выиграла несколько партий кряду, Ред потребовал без промедления покинуть клуб. В кэбе Скарлетт дала волю гневу. «Мне было весело. Я выигрывала. Ты не желаешь, чтобы у меня были свои деньги?» «Дорогая, для тебя деньги значат намного больше, чем для меня. Ты хочешь полностью владеть мною. Дело в том, что для джентльменов, чьи карманы ты опустошала, деньги еще важнее, чем для тебя. Мне эти господа хорошо знакомы. И не один год». Скарлетт тряхнула головой. «А к чему мне о них печься?» «Тебе ни к чему, а я должен. Поскольку они не могут вызвать леди на дуэль, им придется вызвать ее спутника. На рассвете у реки обычно холодно и сыро, и мне бы не хотелось простудиться». Безмятежное счастье Скарлетт омрачало лишь одно небольшое облачко. Это был молодой человек, одевавшийся очень скромно, в платье темных тонов, наподобие старшего клерка какой-нибудь конторы. Обычно он стоял со сложенными на груди руками в вестибюле гостиницы, прислонившись к колонне, или сидел в кресле, просматривая газету. Иногда болтался с швейцаром, как со старым знакомым. Каждый раз, уходя из Сент-Луиса и возвращаясь обратно, они неизменно заставали молодого человека в вестибюле. Он посещал те же рестораны, что и они. «Кто этот юноша?» — шепотом спросила Скарлетт. «Вчера вечером он был в клубе «Бостон». Почему он за нами следит?» «Не обращай внимания, дорогая», — ответил Ред. «Ему кажется, что между нами существуют неулаженные обиды». «Какие обиды? Кто он такой?» «Очень мило с твоей стороны беспокоиться обо мне», — отозвался Ред. «Но право не стоит». «Беспокоиться о тебе?» — фыркнула Скарлетт. «Вот еще! Ты прекрасно можешь сам о себе позаботиться». И все же тот молодой человек, являл собой досадное облачко. Получившие немалые доходы при правительстве реконструкции жители Нового Орлеана строили себе дома там, где прежде располагались сады и огороды. Новые особняки выходили на улицы, где муниципальные экипажи утопали в грязи по ступице колес. Недостроенные здания окружали кучи досок, по мнению Скарлетт, сильно уступавших качеством сосне из Джорджии, и до самой темноты оттуда доносился стук молотков. Капитана Батлера и его прекрасную супругу приглашали на празднество, где среди торговцев хлопком и владельцев речных пароходов попадались люди с непроницаемыми лицами, чей смех не отражался в глазах. В одежде они держались кричаще ярких тонов и вели разговор о Кубе и Никарагуа так, словно только что оттуда прибыли, а завтра двинутся в обратный путь. Их женщины были слишком молоды и красивы, одеты чрезмерно модно и не пытались скрыть своей скуки. Эти неулыбчивые люди проявляли к Ретту больше почтения, чем друг к другу. «Откуда они тебя знают?» «В прежние дни я имел с ними кое-какие дела». В особняке Натура-стрит, таком новеньком, что Скарлетт даже чувствовала запах не до конца просохшего обойного клея, пожилая женщина представилась. «Меня зовут Туанет Сивьер». Улыбка дамы была очарующе неискренней. «Сивьер — моя девичья фамилия. Предпочитаю не вспоминать о мужьях. А вы, Робияр, не так ли? Вся в мать». У Скарлетт пробежал по спине холодок. Кожу Туанет Сивьер покрывали старческие пятна, а сквозь передевшие седые волосы просвечивала розовая кожица. Перстни, унизывающие пальцы, браслеты и ожерелья свидетельствовали, что некогда эта дама была желанна. «Мы с Эллен были первыми красавицами Саванны много лет назад, хотя я знала возлюбленного Эллен, Филиппа, получше, чем твою мать». Филипп. То самое имя, воспоминание о котором Скарлетт загнала поглубже. На смертном одре именно к Филиппу было обращено последнее слово, слетевшее с губ матери. Слуга забрал пустой бокал и поставил перед Туанет полный. Она мечтательно улыбалась. Филипп. Огонь, что горит все ярче и горячее, пока не пожирает окружающее. Скарлетт не желала больше слушать. Эллен О'Хара была изысканной леди, самой безупречной матерью. Она поднялась с места и сказала: «Мама никогда о нем не говорила». «Не сомневаюсь». Глаза старухи светились с пониманием. «Католики бывают разные, дорогая, а Эллен Робияр принадлежала к тем, что себя не прощают». Хотя в Новом Орлеане Скарлетт была счастлива, даже чересчур, ей не хватало ее лесопилок, интриг перепродажи, удовольствия, когда удавалось обставить прочих дельцов. И еще ей не хватало Эшли, его лица, плячущих в усталых карих глазах искорок. Эшли Уилкс заключал в себе тару, 12 дубов, все самое любимое. И в таком настроении, вспоминая об Эшли, она не могла припомнить, отчего решила выйти замуж за Ретта Батлера. Сила Ретта претила Скарлетт. Его объятия гасили всякое сопротивление. Его поцелуям невозможно было противостоять. Ретт хочет низвести ее до такого состояния, когда она станет много меньше, чем сейчас, всего лишь преданной женой, столь же добродетельной, сколько и глупой. Скарлетт просто чувствовала это. Вот в таком наполовину скучающем, наполовину оскорбленном настроении однажды утром, когда Ретт спустился за завтраком, она стала перебирать его папку для важных бумаг. Часть документов были на испанском и запечатаны вычурными восковыми печатями. Скарлетт обнаружила две грузовые квитанции. Одну на два сундука железной дорогой в отель «National Atlanta». Осторожно, хрупкая. Другую на щенка Сен-Бернара для Уэйда. Особый груз, вагон-экспресс. Счет от лондонских портных Пика и Беннета, аккредитив банка Нового Орлеана на сумму, приятно удивившую ее, и приглашение на бал, который должен был состояться через 2 дня в танцзале «Жимолость». На одно лицо. Конечно, у Ретты были другие женщины, никто и не пытался делать из этого тайну, но Скарлетт полагала, что теперь, после женитьбы, он вполне удовлетворен. Однако дела, по которым Ретт выходил по ночам. Какого рода дела ведутся от полуночи до рассвета? Ее уши горели. Какая же она дура! Когда Ретт принес ей завтрак, Скарлетт стояла в нижней юбке перед высоким зеркалом. «Погляди, как я растолстела!» Муж обнял ее, но она застыла. «Не стану есть. Больше никогда я ничего в рот не возьму. Лучше умру с голоду». «О, Ретт, помню, прежде мужчина мог обхватить мне талию, и пальцы у него сходились». Когда пальцы Ретта не сошлись на 3 дюйма, Скарлетт разрыдалась. В тот вечер Ретт снова ушел по своим таинственным делам, и Скарлетт спустилась в вестибюль, где, не оставляющий своего наблюдательного поста, молодой человек вежливо ей поклонился. Швейцар помогал семье Янки усесться в кэб, а их маленький сын пнул его по ноге. Молодой мсье очень резв. Опустив в карман 5-центовик и помассировав лодыжку, швейцар повернулся к Скарлетт. «Да, мадам, Арта к вашим услугам. Мне нужно достать билет на бал в танцзал «Жимолость».» Швейцар улыбнулся, словно не понял шутки. «Что, мадам?» «Танцзал «Жимолость». Вы, несомненно, слышали о таком». Арта осторожно признал, что слыхал о его существовании. То ли на Бурбон-стрит, то ли на Бабен. Скарлетт протянула ему купюру. «Билет стоит $10, если не ошибаюсь». Заложив руки за спину, швейцар лишь покачал головой. «Je suis désolé, мадам, désolé». Сноска. «Сожалею, мадам, весьма сожалею». Французская. «Никак не могу вам помочь». Чуть задержавшись в дверях, внимательный молодой человек сказал: «Пардон, мадам, белые леди не приглашаются на бал квартиронок». И ушел, посвистывая. «Что это за бал квартиронок такой? Объясните мне». Швейцар вымученно улыбнулся. «Не могу знать, мадам, а даже если бы и знал, не смел бы сказать. Простите, мадам». Он повернулся к пожилой француженке, интересующейся, в какой из церквей служит мессу в 11. В клубе «Бостон» тем вечером Туанетту Сивьер сопровождал креол приятной наружности вдвое моложе спутницы. «Простите, мадам». «А, миссис Батлер, как я понимаю, вам по нраву, Безик?» Но Скарлетт не тянула на светскую беседу. «Мадам Сивьер», — спросила она, — «вы респектабельны?» «Дорогая, с возрастом мы все становимся респектабельны», — со смешком откликнулась та. «Теперь я куда респектабельнее, чем мне хотелось бы. Анри, будь так добр, принеси шампанского. Тогда вам ничего не известно насчет бала квартиронок». Дама радостно захлопала морщинистыми ладошками. «Напротив, миссис Батлер, каждой леди известно о бале квартиронок, хотя никто не станет рисковать своей репутацией, чтобы это признать». «А рискнете ли вы своей репутацией?» «Дорогуша, мою репутацию чернили столько раз, что теперь она сияет, как начищенный сапог. Что именно вас интересует?» «Отчего я не могу приобрести на него билет?» «От того, что на этом балу белые джентльмены находят для себя содержанок, девушек-квартиронок. Чернокожие мужчины и белые женщины не вправе там находиться. Но поскольку это маскарад, несколько отчаянных белых дам туда все же проникали, желая застать мужей на месте преступления». Потом весь город несколько недель только об этом говорил. Восхитительные скандалы, совершенно восхитительные. Когда носильщик доставил конверт в номер, Ретта не было. На дорогой бумаге стояли лишь 2 слова, начертанные сильным наклоном. «Дружеский подарок». Внутри Скарлетт обнаружила билет в танцзал, сжималась. Вернувшись, Ред вопросительно посмотрел на Скарлетт. «Что задумал мой маленький коршун? Тише воды, ниже травы». «О, Ред, мне не по себе. Не хочу сегодня никуда идти». Оглядев ее скептически, Ред сказал: «Чтобы ты не исхудала, принесу что-нибудь от Антуана». Когда Ред вернулся с ее любимыми деликатесами, устрицами в масле, креветками в хрустящей корочке и лангустином, раскрытым наподобие белорозового цветка, Скарлетт лежала в постели с мокрым полотенцем на лбу, прикрыв окна в спальне ставнями. «Ох, я не в состоянии есть. Иди сюда», — сказала она, похлопав по кровати. «Посиди со мной». «Мужчины такие обманщики». Ред, похоже, был даже обеспокоен. Он коснулся ее лба. «В мае лихорадки еще не должно бы быть. Послать за доктором?» «Нет, дорогой, никакого мне лекарства не нужно, кроме тебя». В ответ он пожал плечами. «Увы, мне придется уйти на несколько часов». «Куда ты идешь, милый?» — спросила она, как бы между прочим. «Туда, где мне ничего не грозит, поэтому не стоит беспокоиться. Просто деловая встреча». Ред наклонился ближе, глаза его заблестели. «Что у тебя на уме, дорогая? О чем таком ты думаешь? Ангельское выражение тебя выдает с головой. Можно тебя сопроводить?» Он рассмеялся. «Нет, дорогуша, конечно же, нельзя. Кроме того, помнится, ты себя неважно чувствовала». Он надел фрак, доставленный вчера от портного, и шелковый галстук, который был на нем в день их свадьбы. На прощание нагнулся поцеловать Скарлетт в лобик. «Попробуй съесть что-нибудь», — сказал он и мягко прикрыл за собой дверь. Скарлетт принялась рыться в гардеробе, бросая отвергнутое платье на пол. «Да, этой синей тафты подойдет. Ред в нем ее не видел. И еще новая черная мантилья». Она легла на спину, чтобы потуже затянуть корсет. Затем заплела волосы, свернув косы кольцами и спрятав под шляпку из синего бархата. Расшитая блесками полумаска скрывала все, кроме глаз. Кареты выгружали джентльменов после танцзала «Жимолость» и заворачивали за угол на Бьенвиль-стрит. Негр-привратник был одет зуавом. Красные шаровары, короткий синий жакет, широкий красный кушак и турецкая феска, возвышавшаяся на крупной голове, подобно стрелковой башне броненосца. «Бонжур, мадам! Коммент алес вос?» Сноска. «Добрый вечер, мадам, как поживаете?» Французская. Привратник чуть замешкался, прежде чем принять из ее рук билет. «Этла маман де войс мамзелле?» Сноска. «Где же ваша маман, мадемуазель?» «Вы не заблудились? Может, прибыли не по тому адресу?» Тут вдруг возник знакомый по гостинице молодой человек, не оставляющий ее своим вниманием, и взял Скарлетт под руку. «Вижу, вы получили мой билет». Он отпустил какую-то искрометную шутку по-креольски. Привратник расхохотался и пропустил их внутрь. Поднимаясь по широкой лестнице, покрытой ковром, Скарлетт спросила: «Что вы ему сказали?» «Нескромную шутку. Боюсь, на ваш счет». «Как вы посмели?» Они остановились на белом этаже перед белыми дверями. «Миссис Батлер, вы хотите попасть на бал квартиронок?» «Да, но...» «Тогда, мадам, прошу». И молодой человек раскрыл перед нею двери. Стены танцзала «Жимолость» были обшиты белыми с золотом панелями. Высокие окна выходили на балкон кованого железа, где джентльмены могли курить. В дальнем конце зала располагались столы с закусками и напитками. Неподалеку от них она заметила Ретта. Он был погружен в беседу с мулаткой средних лет в темно-коричневом платье. Спутник Скарлетт исчез. Она ожидала чего-то порочного, возможно, даже канкана. А этот бал ничем не отличался от прочих, разве что им заправляли матроны-негритянки. Белые джентльмены танцевали с молодыми женщинами и обменивались любезностями. Кресла с подушками по обеим сторонам балкона занимали внимательные сопровождающие. Все девушки были светлокожи и хорошо воспитаны. Оркестр заиграл «Голубой Дунай», новый вальс господина Штрауса, вошедший недавно в моду. «Мамзелли, севью плайс?» Сноска. «Позвольте, мадемуазель, французская». Джентльмен, склонивший перед Скарлетт голову, был моложе ее, но уже лыс. «Прошу, по-английски», — сказала она. Ступив на паркетный пол, Скарлетт словно вновь перенеслась в беззаботную юность. Черт с ним, с замужеством, и с Реттом Батлером тоже. Сегодня она будет наслаждаться жизнью. Вот только если бы партнер еще умел танцевать. Он двигался скованно, отставал от музыки на такт и к тому же беспрестанно извинялся. «Пардон, мадемуазель. Ах, вы же просили по-английски, верно? Прошу простить». Наконец «Голубой Дунай» донес свои волны до моря. Ее партнер поклонился, вытер лоб и прочистил горло. Зафиксировав взгляд чуть выше левого плеча Скарлетт, он начал перечислять свое достояние. Новый дом на Каннелл-стрит, половина доходов от склада у вокзала Моргана, 5% банка Нового Орлеана и 10% парохода водоизмещением 600 тонн. И тут он отчаянно покраснел. «Я умею хранить верность». «Сэр, почему вы мне все это говорите?» «Мадемуазель, я рассматриваю возможность соединиться с вами и надеюсь, вы соблаговолите рассмотреть меня как кандидата». Он отер пот с лица. «Сочту за честь быть представленным вашей матушке». «Сэр, моя матушка на небесах». «Тогда вашей тете или кузине?» «Не думаю, чтобы тетя Евлалия вас одобрила, сэр». С первыми нотами следующего вальса ее увлек танцевать Ред. Вся неловкость пропала. Казалось, сам воздух засверкал. «Как хорошо вы танцуете, мадемуазель!» «Как и вы, сэр!» «Вы брали уроки?» Ред лучезарно улыбнулся. «Простите, если нарушил деликатные переговоры между вами и тем джентльменом». «Сэр, я перебью любое его предложение. Он владеет 10% парохода, сэр. Я 50% шести пароходов. У джентльмена 5% активов банка. Я владею 2 банками полностью и полноправный партнер в третьем. И вот еще что, сэр. Молодой человек говорит, что умеет хранить верность. А я нет, по вашему мнению? Сэр, читать мои мысли не обязательно». Ред закружил ее по залу. «В любом браке хотя бы один из супругов должен оставаться верным. Как насчет вас, мадам?» Тут у них на пути встала мулатка в коричневом платье, мешая продолжать танец. «Поэтесс-вью?» — рякнула она. «Как вас зовут?» Ред ответил за нее. «Мадам Гайер, разрешите представить мою жену, мадам Батлер?» «Это приличный бал, а не фарс», — с трудом сдерживая ярость, заявила женщина. «Мы спокойно удалимся, мадам. Незачем поднимать шум». Та фыркнула, но вернулась на место. Влияние Ретта было столь же восхитительно, как и ненавистно. У дверей Скарлетт остановилась. «Какая из девушек есть то дело, о котором ты говорил?» Ретт кивнул на красавицу, сидевшую в гордом одиночестве с отсутствующим видом, словно жертва ацтекского ритуала. «Мадам Гайер понадобился мой совет о будущем племяннице Соланж. Я знаю Гайеров много лет». На балконе молодой человек поднял бокал, приветствуя Ретта и Скарлетт. «А, значит, вот кто заварил эту кашу. Тезвелл». Зав-привратник вызвал им кэп. Там Ретт снял шляпу и положил ее на сиденье. «Девушки-квартиронки приходят на этот бал, чтобы заключить сделку, официально стать содержанкой белого джентльмена. Матери договариваются о небольшом доме, который он должен приобрести для нее, сумме, которую он должен положить на ее имя в банке, дополнительном бонусе для ребенка. У Соланж два поклонника. Пожилой джентльмен, который вряд ли будет очень требовательным, и тот субъект, с которым ты танцевала. Я посоветовал ей принять условия пожилого джентльмена. Поэтому разочарованный поклонник остановил выбор на мне. Ретт рассмеялся. «Дорогая, как ты только устояла перед 10% парохода?» У себя в номере Ретт Батлер во фраке наблюдал, как Скарлетт медленно снимает синюю шляпку, бальное платье, чулки и рубашку. Затем она распустила волосы. «Боже!» — хрипло сказал Ретт. Наслаждаясь своей властью, вызывавшей дрожь во всем теле, от макушки до мизинцев на ногах, Скарлетт так и не сняла маску.